Школа опустела. Под светом аварийных и внешних фонарей школьный двор едва освещался. Но в то же время на спортивной площадке перед школьным корпусом виднелось несколько фигур. Одной был парень в костюме, другой – девушка в бронированной форме, а остальными – концептуальные ядра собраны здесь. Парень повернулся к грузовым контейнерам и мечам, вонзенным во двор. «Вы все здесь, чтобы увидеть итог?» Словно соглашаясь с девушкой, концептуальные ядра тускло засияли. Бледным светом, почти как от луны. «На моей стороне драконьи шары 7-го гира и BSP 9-го гира», — молвил парень. «А на твоей?» Он посмотрел на очертания, напоминающие башни разного размера. «Кировнос 3-го гира и Веспер-пушка 5-го гира, м? Нельзя судить о них по размеру. И остальные ядра окружают нас обоих. Выходят две ничьи, одна победа и одно поражение. Иными словами, мир все еще в равновесии». Парень глянул на меч, стоящий перед ним. Тот оказался деревянным, но его не вырезали вручную. Это была ветка, естественным образом принявшая свою форму. Мукити выбрал это и пребывает внутри, чтобы быть Саямой. «Тогда...» — ответила девушка, также стоя перед длинным мечом. «Я возьму Тоцку, концептуальное ядро 2-го гира. Я использую силу своего имени и вырежу жизнь». Она словно спрашивала в тусклом свете подтверждение, но парень сначала просто кивнул. «Ясно», — сказал он, после чего озадаченно наклонил голову. «Где твоя собака?» «Она не моя собака. И мне бы не хотелось, чтобы кто-либо подумал, что мне здесь помогают, поэтому отослала его ждать на границе концептуального пространства. Ученики, которым больше нечем заняться, будут ему досаждать. Живущие в общежитиях изголодались по питомцам. Они едят собак? Ты только что сказала нечто удивительное, знаешь? Правда?» Она слегка улыбнулась и вспомнила фестиваль снаружи. «Но как бы то ни было, это хорошее место». «Да», — согласился парень. Затем оба медленно вздохнули и потянулись к оружию перед собой. «Саяма Микото, представитель Лоугира и повелитель мира. Тодо Микоко, представитель Топгира и так, кто хочет жить простой жизнью». Назвавшись, они приготовили оружие. «К бою!» Сина гуляла по фестивалю, опираясь на костыль. Она возвращалась после покупки 4 жестяных банок, которые держала под мышкой левой руки под курткой, накинутой на плечи. «Кодзи сказал, я могу купить что-то поесть, но...» Девушка не знала, что лучше взять, так что взамен с интересом осматривала окрестности. В центре обширного школьного двора шел танец. Их прилавок располагался на юго-западе, а торговые автоматы стояли у школьных корпусов на севере. Сина намеренно выбрала длинный маршрут против часовой стрелки на восток, так что ушло почти полчаса. Совершив покупку, она пошла уже коротким западным путем. По дороге девушка увидела общий шаблон прилавков. Там были якисоба, такояки, экономияки, водяные конфеты, шоколадные бананы, карамельные яблоки, тир по людям, вырезание трехмерных фигурок, штанговая лотерея, голая штанговая лотерея, предсказание и увлекательное предсказание. Сина немало увидела на пути сюда, но новые впечатления для нее ощущались по-прежнему свежо. Вдалеке она услышала глухой стон в сопровождении колокола. «У нас победитель первого приза в голой штанговой лотерее! О, он упал в обморок! Он реально упал в обморок!» «Кому-то повезло», — подумала Сина, глубокомысленно кивнув. Футбольные ворота передвинули почти к краю двора. Их засунули между двух киосков, они казались Сина очень большими. А еще, почему тут доска для серфинга? Она торчала из земли на 60 сантиметров от края двора. Выглядела чуть ли не какой-то знак, но затем девушка заметила цвет. Белый. Цвет животного. Несмотря на окружающие его прилавки, цвет намеренно уставился в центр фестиваля. «Шира?» Большой пес повернулся к ней. Его черные глаза смотрели на девушку, и они оба отреагировали. Шира вздрогнул, неожиданно вскочил и побежал к ней. Сина ахнула и неподвижно наблюдала за приближением пса. «Почему ты здесь?» Глубоко внутри она знала ответ. Девушка видела Шира в ночь атаки. Их разделил обвал. И с кем он тогда оставался? «Нет», — Сина сказала себе забыть об этом. «Сейчас не время туда приближаться. И ей нужно подумать о другом». И не успела она заметить, как Шира уже оббежал ее слева. Не глядя в лицо девушки, он прижался к плечам к ее талии и попытался толкнуть. Казалось, словно пес пытается прогнать ее от центра фестиваля. Это дало Сина намек. «Она на фестивале?» Шира не ответил, а просто попытался оттолкнуть ее прочь. И глядя на центр танца, Сина кое-что осознала. «Нет, она не на фестивале». Человек, все еще не желающий раскрыть глубины сердца, недостаточно умел для того, чтобы танцевать здесь с людьми Лоу Гира. Она не посмеет встретиться с Сина, пока все для себя не решит. Она отказывалась с ним встречаться, хотя и знала, что это необходимая часть решения. Она отказывалась с ней встречаться не вопреки своей силе, а из-за нее. Она верила, что причинит вред кому-то и чему-то важному. Сина знала, что ее бы здесь не было, если бы тот человек с ней встретился. Сина знала, что ее бы здесь не было, и если бы она попыталась встретиться с тем человеком. Тот человек отказывался смотреть на мир, а значит, не мог с ним танцевать. Она отказывалась их принимать и решила с ними сражаться. Она думала, что достаточно не причинять вред тому, что для нее важнее всего, поэтому сражалась даже на них не глядя. Поэтому она решит сражаться там, где ее никто не увидит. Концептуальное пространство. Шира знал, где она и что она пыталась сделать. Это противостояние между Лоу Гиром и Топ Гиром. Саяма и Синзи говорили, что ищут прошлое, чтобы выступить против Топ Гира. Это означало, они собираются совсем разобраться раз и навсегда. Не может быть. Сина ощутила некий итог. «Микоку сражается, чтобы совсем покончить?» Девушка осознала, что левая рука уронила банки. Теперь она держала синий камень, висящий на шее. Треснутый камушек потерял большую часть силы, но... «Еще сможет один раз войти в концептуальное пространство!» Она двинулась вперед на костыле, но Шира ее сдерживал. Он словно говорил ей не идти и не останавливать итог, которого желало столько людей. «Шира!» «Пожалуйста!» Она повысила голос, попыталась двинуть вперед колено, встретила сопротивление и осознала, что ей что-то мешает. В следующий миг она отбросила костыль. Дрожащую левую ногу наполнила сила, и девушка смахнула собаку с дороги. «Шира! Пожалуйста! Микоко может меня оставить!» Она взяла синий камушек шеи и обхватила его пальцами левой руки. Затем ткнула вперед ладонью, словно вжимая в пустоту. «Пусти! Мне нужно...» Сина освободила мысль, которую пыталась запечатать на дне сердца. «Нужно остановить итог, который выбрала Микоко!» Рядом с брешью между фестивальными прилавками, образованной футбольными воротами, Синзи увидела девушку и собаку. Тот же пес сопровождал Микоку. Синзи инстинктивно перешла на бег. Ее грудь наполнила смутное, но нехорошее чувство. Та девушка была в 15 метрах, поэтому путь к ней не займет много времени. Она предполагала, что успеет, если побежит, но девушка уже двигалась. Синзи увидела, как та подняла левую руку к центру фестиваля с заплаканным и отчаянным выражением лица. «Она отбросила костыль!» Когда девушка сделала слабый шаг и потянулась к фестивалю, Синзи воскликнула. «Стой! Кто-нибудь! Остановите ее!» Но голос никто не расслышал. Звук, свет. От костра в центре фестиваля запустили фейерверк. Он засвистел в ночном небе середины зимы, и взрыв на миг наполнил праздник синим цветом. Девушка исчезла. Осталась только белая собака с опущенным хвостом и скучающим видом. Синзи сглотнула. Затем хрипло вздохнула и вытащила из кармана телефон. С поднятыми бровями она стиснула и заскрипела зубами, подавляя звуком эмоции. «Сибел-сан, нужно подкрепление! Высылай всех!» «Что вы имеете в виду? Только не говорите, что снова Аширо-сама!» «Может быть гораздо хуже!» «Вы хотите сказать, земля на грани уничтожения?» «Да нет же!» Начала Синдзи, медленно подбирая слова. «Кто-то пытается помешать итогу Саямы-куна!» Она подумала о том, что увидела и что это значит. И задалась вопросом, не хотела ли вмешаться и сама. «В концептуальное пространство проник посторонний!» «Посторонний?» «Да!» — подтвердила Синдзи. Она решила больше ничего не говорить, повесила трубку и посмотрела на левую руку. Её запястье обрамляли чёрные часы.